Глава четвертая. «В домах вокруг нет никаких признаков магической активности, кроме работы бытовых устройств на магических источниках», — сказал он через полминуты. «Теперь проверим само логово бандитов». Мы подошли поближе и снова замерли. «А, вот и засада», — довольным голосом прошептал Грандмаг. «Семь архимагов, надо же! Звездопад собрал почти всех боевых архимагов. Стоят себе под скрытым прямо под забором, в полной уверенности, что никто их не заметит до самого конца. Что же, мы сумеем их удивить». «Что в самом доме? Там есть кто-то из магов?» — спросил тихонько Зарелиуса. Стоять около семи архимагов, жаждущих твоей смерти, было очень волнующе и изрядно щекотало нервы. Хотя я и знал, что вряд ли они сумеют рассмотреть нас с Зарелиусом под его скрытым. Уж очень он в нем уверен. Прощу, Испандер все же держал под рукой. Мало ли, Зарелиус просто самоуверен. «Нет, ни одного мага там нет», — покачал головой старик. «Значит, связники с бандитами от землетрясения на место еще не прибыли. Ничего, мы подождем их. Стоим тут тихонько. Очень уж мне охота с ними тесно пообщаться». Ну что же, я ничего не имел против. Если есть возможность обезвредить именно этих двух магов, это надо сделать обязательно. Звездопад сможет, конечно, заменить их в своей торговле наркотиком, но это отнимет порядочно времени. И часть контактов с бандами может быть утеряна. Все это плохо повлияет на торговлю портальным наркотиком в столице. А нам только того и надо. Карета с магами Звездопада появилась минут через 15, строго по расписанию. Ну да, раз уж для нас устроили засаду, то им нет смысла нарушать привычный график. Чем больше отклонений от него, тем больше шансов нас спугнуть. Зарелиус начал действовать, едва карета подъехала к дому, и в заборе отворились ворота, чтобы ее пропустить внутрь. Тихая сонная улица моментально преобразилась. Каменная стена перед домом с бандитами внезапно словно взорвалась. Я увидел, как вместе с камнями в разные стороны разлетаются фигуры людей, видимо, тех самых ждавших нас в засаде архимагов. Покончив с ними, Зарелиус обратил свое внимание на карету и ее сопровождение. В этот раз Грандмаг не стал беречь коней охранников-наркоторговцев. Не до того ему было. Всю охрану, окружившую карету, унесло в воздух вместе с лошадьми, а карету с пассажирами просто засосало в открывшийся перед ней портал. Затем я вместе с Зарелиусом двумя телепортами оказались прямо перед этим порталом. Заходя в него вместе с Грандмагом, я увидел, что дом с бандитами знакомым образом, как это было при разгроме лабораторий и складов наркоторговцев в отдаленной провинции, начал погружаться в землю. Эх, Зарелиус, Зарелиус! Сколько я не уговариваю его использовать менее неординарные и не такие заметные заклинания, он словно меня не слышит, хотя его понять можно. Видимо, это его любимые заклинания. Он их отточил во время постоянного использования так, что может использовать максимально быстро. В старости нелегко, наверное, изменять своим привычкам. Выйдя из портала, мы оказались на каменном островке посредине бушующего океана, максимум метров 20 на 30. Карета валялась на боку. Я увидел характерную морду Маркона, вылезавшего из нее через отлетевшую в сторону дверцу. Зарелиус использовал какое-то неизвестное мне заклинание, и карета разлетелась множеством небольших кусков в стороны. На камнях посредине острова остались лежать два человека и два Маркона. А затем Зарелиус неожиданно, вне нашего уговора, открыл портал и сказал: «Эйсон, я тебя пока возвращаю в Академию. Подожди меня в коридоре. Мне нужно много чего узнать от этих магов. И ни к чему тебе это видеть в твоем возрасте. А потом, когда закончу, я тебя верну сюда и соберешь свои трофеи, как мы с тобой уговорились». Эх, знал бы Зарелиус, что я повидал на войне столько всего тошнотворного, что ему вряд ли довелось увидеть за всю его жизнь. Но он все еще считает меня студентом-первокурсником. Пусть необычно много знающим, но почти ребенком, вот и бережет старательно мою психику. Трогательно по-своему. Приятно, когда о тебе заботятся. Ну что делать? Пришлось шагнуть в портал и оказаться в том же коридоре в морге, из которого мы отправились сегодня ночью на эту миссию. Правда, тут же в голове появилась еще одна мысль. А что, если Зарелиус отправил меня сюда не для того, чтобы поберечь мою психику во время жестких сцен допроса, а потому что сам потихоньку использует некромантию и просто допросит призраков по моему же образцу? Ну, если так, то дело затянется надолго. Призраки обрушат на него массу полезной информации. Кстати, узнать, так ли это, можно как раз по времени допроса. Общение с призраками затягивается обычно намного дольше допроса с пытками. Призраки так охотно делятся всей имеющейся информацией, что общение с ними очень затягивается. Зарелиус открыл новый портал для меня минут через 40. Нет, все же он явно не занимается некромантией. «Собирай трофеи, и на этом сегодня закончим», — велел Грандмаг. «Ну что же, за мной дело не стало». Когда прощались с Зарелиусом у его квартиры, сказал Грандмагу: «Приманка для Хоглина созревает. Я сообщу, когда нужно будет выдвигаться на охоту. Там важно не пропустить срок, она недолго хранится после созревания, быстро портится. И что касается охоты на монстра, замедляющего старение, Длаха, то костюмы мастера уже вовсю делает». «Что же, как только все будет готово, в первую же ночь я готов выступать», — кивнул старик. А на следующий день пришла важная новость. На послезавтра назначили очередной турнир по обновлению состава 500 ведущих кланов королевства. Проводится он каждые полгода, и я ждал, что его назначат через неделю. Но срок в этот раз почему-то перенесли. Для нас было важно постараться попасть в этот список, пусть даже на последнее место. Потому как кланы вне его не все согласны и кланами называть. Теперь у нас клановое поместье в столице, и нам нужно соответствовать этому статусу. Много кто мог создать клан, но все понимали, что настоящие кланы со всеми привилегиями не в теории, а на практике. Это те, кто входит в королевский рейтинг. Именно их защищает Совет Десяти. Именно их апелляции в случае проблем будут восприняты там серьезно. А все остальные вне рейтинга, ну, они как бы есть, но интереса к ним немного. Причину именно такой государственной политики тоже можно понять. Любое государство либо ведет войны прямо сейчас, либо готовится к будущим войнам и предпочитает точно знать, на какие силы при этом может опереться. 500 ведущих кланов — сила учтенная и понятная. Там каждый маг напересчет. Все остальные кланы, кто его знает, можно ли вообще рассчитывать на тех, что не смогли войти в число 500 самых сильных. Но сразу понятно, кому нужно давать различные привилегии и кого нужно защищать. Острота соревнований между кланами заключалась в том, что одни из них желали попасть в королевский рейтинг кланов, а другие — сохранить в нем свое место. Это было одно из немногих по своей значимости событий, из-за которых студентов могли ненадолго отпустить из академии, и мы с сокланами были полны решимости по этому пути пойти. На несколько дней академия почти вымирала, и те студенты, что в ней оставались, очень завидовали тем своим товарищам, что отправлялись на соревнования. Не только из-за возможности на несколько дней отвлечься от учебы. Соревнования были намного сложнее и изнурительнее, чем учеба, но и из-за того, что их кланы что-то из себя представляли и боролись за места в рейтинге. А в академии оставались три категории студентов. Те, кто не имел своего клана, те, кто был членом клана с мусорным рейтингом и не пытающимся участвовать в конкурсе, и, что было довольно забавно, студенты из высокорейтинговых кланов. Зачем клану, который будет бороться за место в первой сотне, посылать вместо архимагов и магов 12-го разряда соревноваться неопытных студентов? И поскольку занятия не останавливались, им и приходилось учиться в такой компании, пока все остальные не вернутся с турнира. Кстати говоря, все кланы, что не входили в список 500, так и называли «мусорные кланы». Естественно, члены входящих в рейтинг кланов, а не обыватели, лишенные магии. Для них большой разницы между кланами не было. Они уважали и боялись членов любых кланов. Заявку на соревнование за место в рейтинге мы подали сразу после того, как наш клан был официально переименован. Теперь мы собрались на клановое совещание. «Надо определиться, в каких видах соревнований мы будем принимать участие», — сказал Корнелл. В ежегодном клановом соревновании были свои нюансы. Рейтинг формировался на основании как формальных подсчетов, так и на основании достигнутых в соревновании результатов. За все давались очки, складывая их и определяли место клана в иерархии. Самые минимальные очки можно было набрать за число членов клана и их разряд. Действительно серьезное число баллов давали только за архимагов и грандмагов. Все, кто были ниже разрядом, шли по цене подпорченной селедки в конце базарного дня. Если в клане не было архимагов и грандмагов, а это была судьба большинства кланов, то основные баллы можно было набрать в разнообразных конкурсах, в частности, на конкурсах лекарей, артефакторов, алхимиков. Но главный конкурс, дававший больше всего баллов, — портальная охота. Все порталы были разделены на категории. Чем выше категория, тем больше баллов давали за успешную охоту и тем выше оценивали каждый добытый трофей. Каждый клан мог отправить только две команды из пяти человек в каждый на соревнования. Ясно, что те, кто отстаивал свое местечко в десятке ведущих кланов, посылали в составе этих команд грандмагов и архимагов, да в такие порталы, в которые остальные кланы и нос бы побоялись засунуть, не то что отправиться туда на охоту. Ну а все остальные шли в порталы с опасностью пониже. За сотни лет предыдущих соревнований судьи определили, в какой именно категории портал нужно идти конкурсантам, чтобы попасть в первую сотню рейтинга, вторую, третью, четвертую или в пятую. Не обходилось и без коррупции, хотя судьи редко ловили за руку. Порталы могут быть одной категории, но именно судья решает, в какой именно конкретный портал пойдет та или иная команда. Ясно, что если уровень опасности там будет везде примерно одинаковый, то вот легкость взятия трофея всегда разная. Где-то монстры сразу наваливаются прямо у выхода из портала, позволяя сильной команде убивать их прямо на месте и вернуться с богатыми трофеями, а где-то за монстрами приходится долго и утомительно бегать, чтобы вернуться хоть с какими-то трофеями к судьям. К счастью, особых причин волноваться по поводу коррупции у нас не было. Судей избаловали взятками кланы высшего уровня. В борьбе за рейтинг в первой сотне взятки могли составлять, по слухам, десятки тысяч золотых монет, а в первой десятке — сотни тысяч. Что на этом фоне могли предложить в пятой сотне, в которую мы хотели войти? Братья, особенно Джоан, выдвигали амбициозную идею попытаться пробиться в четвертую сотню. Но я категорически выступил против. Было сразу три важных обстоятельства, что с моей точки зрения этому препятствовали. Первое — политика. Одно дело, когда бедный клан из провинции переезжает в город и на соревнованиях попадает в пятую сотню лучших кланов страны. Это нормально. Это происходит достаточно часто. Никаких подозрений. А другое — сразу в четвертую сотню. Сразу же возникнут вопросы. Сразу у многих. Включая королевских чиновников. А чего они таились в глуши до этого с такими силами? Не занимались ли там чем-то противозаконным и поэтому не хотели привлекать к себе никакого внимания? А нам все это внимание совсем не надо. Нам трудно будет в случае серьезной проверки объяснить источник всех наших богатств. На успех в портальной охоте всегда, конечно, можно сослаться. Но кто поверит, что седьмые и восьмые ранги всегда так успешно охотятся? Могут возникнуть подозрения, что мы там используем некромантию или что-то такое же запретное. Второй момент. Мы привлечем внимание не только чиновников, но и других кланов. Сильных конкурентов, появившихся из ниоткуда, никто не любит. И к чему нам новые враги и внезапные нападения из-за чрезмерного тщеславия? Третий момент. Я боялся, что мы просто не потянем. У меня есть много успешных методик охоты на монстров, но вовсе не на всех. И не всех монстров я и опознать смогу в портале уверенно. А ведь у меня в клане самый серьезный опыт охоты на опасных монстров. Скала намного более опытен в портальной охоте, но до моего появления он со своей командой бил всякую мелочь. Что же говорить о второй команде, что будет охотиться без меня во главе с ним? Если послать ее без должного опыта на серьезных монстров, которых необходимо бить, претендуя на попадание в четвертую сотню, наше тщеславие может обернуться трупами членов клана. К такому я не был готов. Из-за тщеславия так точно. Так что мы претендуем на место в пятой сотне. Я собрал две команды. В одну из них, которую возглавил Скала, я включил еще Джоан, располагавшую самым большим источником, Тивадара, Аркоша и Бритера. Во вторую, которую возглавил сам, вошли Корнел, Клык, Эрли и Хастер. Для проведения турнира находили кластеры, в которых было много подходящих для конкурса порталов. Возле них размещали команды по указанию судей. Затем по единому сигналу команды должны были стартовать и через 3 часа не позже вернуться. За эти 3 часа следовало набить как можно больше трофеев. Затем командам меняли порталы и после часового отдыха отправляли их снова на охоту. 100 двойных команд кланов, превзошедших остальные кланы по стоимости добытых трофеев за эти 6 часов, входили в список 500 ведущих кланов нашего королевства с 401 по 500 номер, но только на один день. Есть шанс, что часть из этих кланов вытеснит завтра, когда турнир продолжится в других категориях — алхимии, лечебном деле и артефакторике. Там тоже будут оцениваться результаты и добавляться к тем, что получены по итогам охоты. Те, кто занял последние места в сотне по охоте в порталах, имеют большой шанс завтра вылететь и оказаться неспособными закрепиться в пятой сотне рейтинга. В том случае, конечно, если завтра не поставят рекорды по алхимии, лечебному делу и артефакторике. Вылетят они до следующего турнира, что будет проходить через 1/2 года, когда появится шанс снова побороться за место в рейтинге. А всего принимало участие в нашем этапе турнира 180 кланов, так что 80 из них точно останутся за бортом королевского кланового рейтинга. Все было организовано достаточно просто. Порталы в нашей категории были достаточно простыми, трофеи в них оценить было легко. Среди судей большинство было способно назвать верную сумму, просто окинув взглядом трофеи. Если все же были расхождения по цене, они устраивали совещание и выносили вердикт после него. Его можно было протестовать, но это редко кто делал. На следующем турнире вполне можно было нарваться на тех же судей, затаивших на тебя зло. И уж тогда был шанс, что они отыграются на тебе по полной. Наконец, нам дали отмашку. Перед главой присматривающих за местными командами судей высветился коммуникационный портал. Он помолчал несколько секунд, видимо, выслушивая указания из него, кивнул и громко скомандовал: «Начинаем!»